Бабушка открыла другой шкаф, за дверями которого оказались полки, доверху набитые стопками изделий из ткани, в основном светлых тонов. Розовых, персиковых, голубых, но больше всего было белого белья. Впрочем, на одной из полок лежали исключительно черные вещи. Порывшись на полках, она извлекла несколько вещиц. «Вот это майка. Сюда просунешь голову, сюда руки, а потом натянешь на тело. Это трусики, их надевают через ноги. Одевайся здесь, а я выйду, чтобы не смущать тебя». Оставшись в гардеробной одна, я сбросила костюм, неуверенно взяла в руки майку, и тут, нечаянно повернувшись к большому зеркалу на дверце шкафа, вдруг увидела свое отражение. «О, мой месс, это какое-то кривое зеркало! Никак не может быть, чтобы это страшилище была я! Ничтожные обвисшие груди, торчащие ребра, впалый живот, руки прутья и ноги палки! И все это какого-то трупного серого цвета!» Я вскрикнула и закрыла глаза. Затем открыла их и машинально сосредоточилась, чтобы откорректировать свой облик на экране зеркала. Но обруча у меня на голове не было, а зеркало на мои мысленные усилия никак не реагировало. Мой вид был все так же безобразен и жалок. Я закричала: «Бабушка, бабушка, поди скорей сюда!» Перепуганная бабушка, стуча своей железной ногой, приковыляла в гардеробную. Она увидела меня без одежды, но никак на это не среагировала. «Что случилось, детка?» Я продолжала тупо глядеть на свое отражение, и по моему лицу потекли слезы. «Бабушка, бабушка, почему у меня такие тонкие ноги и руки?» «Ах, вот что! Потому что ты мало двигаешься. Это атрофия мышц». «Бабушка, бабушка, а почему у меня такая серая и вялая кожа?» «Потому что ты не даешь ей ни воздуха, ни солнца, ни чистой воды. Это у тебя анемия». «А почему я такая тощая?» «Плохо ешь, и всегда плохо ела, Санечка. Надо есть не гнусную кормежку из пластиковых коробок, а нормальную пищу, приготовленную из натуральных продуктов на живом огне». «Бабушка, я не хочу, я не могу быть такой противной. Это мерзость быть такой. Скажи, ведь это не навсегда, это можно как-нибудь исправить?» «В первую очередь надо одеться, чтобы не простудиться. Твое тело еще не приспособилось к свежему воздуху». Я быстро, стараясь не глядеть в сторону зеркала, надела белье, а затем шелковый зеленый костюм. В зеркало я больше не смотрела, но бабушка сказала, что в 5 шагах не разобрать, настоящий это костюм или натуральный. Потом она повела меня поить чаем и утешать. «С тобой ничего страшного не произошло, все это вполне поправимо. Все вы такие. Вы ведете нездоровую жизнь, а потому и выглядите, как дистрофики. Но взгляни на свое лицо, не бойся. Вот тебе маленькое зеркало. Да взгляни же. Видишь, лицо у тебя гораздо моложе и здоровее остального тела. А знаешь почему? Потому что ты его не упаковываешь в пластик. Да еще твоя поездка в горы и пребывание, пусть и недолгое, на солнце пошли ему на пользу. Оно загорело и поздоровело. Сколько часов ты провела вне машины, как ты думаешь?» «Часов 5, я думаю. Переход через Альпы в тумане, погрузка макарон, ну и по мелочи. А теперь скажи мне по-честному, за год обычной жизни ты проводишь столько времени на воздухе?» «Конечно нет. Если мне нужно куда-нибудь поехать, я спускаюсь в гараж и сажусь в свой мобиль. Иногда, если на каком-то официальном «Титанике» нет гаража, я паркуюсь прямо на причале, но все равно под открытым небом я нахожусь 5-10 минут, не больше». «Вот тебе и разгадка серой кожи». «Ну как же так? Я 2 раза в день становлюсь на площадку диагностики в комнате гигиены и смотрю на индикатор здоровья. Он сразу выдает сигнал, если у меня что-то не в порядке, и номер лекарства, который надо найти в аптечке и принять. У меня набор из 9 лекарственных средств, которые я получаю из медицинского центра. Я ведь обследуюсь раз в год. Обычно диагностик показывает, что у меня все в порядке, разве что иногда бывает пониженное давление или нехватка витаминов и микроэлементов. Я сейчас же принимаю все, что нужно, и через несколько минут вижу на индикаторе все уже в норме». Тут, моя милая девочка, встает вопрос, а какова теперь эта норма? 50 лет назад ваша норма считалась бы признаком какого-то злокачественного заболевания, например, синдрома хронической усталости, СПИДа или рака. Это ужасно звучит. Ужасно было, что ты сама себя не видела. Но теперь, когда глазки у тебя открылись, все можно изменить к лучшему. И главное здесь не внешность, а здоровье. А с чего надо начинать, чтобы стать другой? С твердого решения добиться этого. Вот ты простояла несколько минут перед зеркалом, совсем голенькая, и ведь не умерла от этого. Чуть не умерла. От шока, а не от простуды. Вот и начни с малого. Попробуй хотя бы по 5 минут в день ходить по своей комнате в трусах и майке. Выпусти свое тело из этого отвратительного пластикового мешка. Хочешь, я подберу тебе одежду, чтобы ты здесь у меня в гостях могла ходить по-человечески? Я думаю, стоит попробовать. А еще хорошо бы тебе начать выходить на воздух каждый день, постепенно увеличивая время пребывания на свежем воздухе. Начни гулять по лесу, лежать на траве, купаться в озере. Бабушка, там же рыбы! Ну и что? Рыбы тебя не съедят, это ты их ешь. Можешь помогать мне в огороде и в саду. Ох, бабушка, и тогда я стану красивой, как в реальности? Я полагаю, да. Ведь я и твоя мать, мы обе в твоем возрасте были красивыми и здоровыми. А чего это ты ежишься и чешешься? Воздух проходит сквозь одежду и царапает меня. Чушь! Просто твоя кожа не привыкла к нормальной одежде. Ничего, привыкнет. А еще мне холодно, ноги совсем замерзли. Ах, да, я забыла предложить тебе колготки. Колготки? Это такой полукомбинезончик для ног и выше. Немного тесный, но растягивающийся прямо на теле. В колготках стало гораздо теплее. По настоянию бабушки я целый час проходила в этой странной одежде, привыкая к ней. На другой день после обеда, когда воздух прогрелся, я вышла из дома в бабушкином шелковом халате и немного погуляла в таком виде по саду. Слегка кружилась голова, я немного мерзла, но в общем мне это даже понравилось. Правда, я все время радовалась, что бабушкин остров такой уединенный и никто меня не видит. Купаться в озере я, конечно, не стала, но отважилась ополоснуть в нем руки и лицо, внимательно следя за рыбами. Их было много, и они подплывали совсем близко к берегу, принимая меня за бабушку. Она их подкармливает вареной картошкой и кашей.